Матерь Агни-йоги. Несовершенные условия Земли и поступления огненные являют между собою разрыв. Отсюда тоска и неудовлетворенность окружающим. Примирить земное и надземное в существующем положении планеты невозможно. Возможно лишь только мыслью творить будущее, сближая миры. А объединение миров неизбежно. Оно нужно для того, чтобы тонкое в плотном послужило утверждением планетного равновесия, которое нарушено не бывало. Каждый может внести свой вклад в это неотложное дело. Вот задача текущего дня – в мыслях сблизить миры, насыщая пространство новыми формами жизни для воплощения их в мире земном.